Волшебная шкатулка. Герцог Букингемский. Мой отец был лудильщик. После своей смерти он оставил паяльник, палочку олова, бутылку соляной кислоты и пачку железных листов. В то время мне было 9 лет, и я только что перешел во второе отделение приходской школы. Но учиться мне не пришлось. Когда последний лист железа был продан, мать приладила себе на спину большой мешок, а мне поменьше, и мы стали трепишниками. Мы заходили во дворы и рылись в мусорных ящиках, ходили на свалку. Сначала это занятие меня даже увлекало, вроде охоты. И я все ждал, что вдруг случайно попадется какая-нибудь ценная вещь, золотые часы или кожаный бумажник, туго набитый трехрублевками. Наша знакомая трепишница Феклуша уверяла, что однажды в мусорной яме нашла чулок с зашитыми в нем золотыми 10-рублевками. Но нам попадались только рваные галоши, кости, тряпки, старые подковы и пузырьки, сохранявшие еще запах лекарств. Наступила осень. Подвал, в котором мы жили, стало затоплять водой. Тогда мать пошла к знакомой трактирщице и заплакала. Трактирщица наняла ее за 4 рубля в месяц на хозяйских харчах. Трактир стоял посреди большой базарной площади. На ней ютилось множество лотков, закоптелых сапожных будок, бакалейных, скобяных, семенных и фруктовых лавок. Запах ромашки, чабреца и мятных пряников перемешивался с запахом керосина и дегтя. В те времена рестораны делились по разрядам. Чем выше был разряд, тем ниже было общественное положение его посетителей. Ресторан третьего разряда был таким заведением, куда даже иные парикмахеры или приказчики считали неприличным для себя заходить. Что касается нашего ресторана, то он стоял вне всяких разрядов. Хотя на его вывеске и было написано «Трактир М. Сивоплясовой», но хозяйка называла его «харчевней», а посетители — просто обжоркой. Помещалось это заведение в кирпичном здании казарменного вида, окрашенном в грязно-бурый цвет. За 4 копейки здесь подавали миску борща, сваренного на говяжьей требухе, а еще за 4 и самую требуху. Никаких других блюд здесь не готовили, да и никто и не требовал их. Посетители наши стояли на такой ступени общественной лестницы, что очутиться ниже вряд ли было возможно. Среди них-то я и провел 2 года своего детства. Я мыл на кухне посуду, подметал пол, таскал с базара овощи и говяжью печенку, подавал посетителям борщ и выслушивал от хозяйки попреки в дармоедстве. Мне шел 10-й год, и мне тоже хотелось играть в бабки, бегать с босоногими мальчишками на перегонки и запускать бумажный змей с трещоткой. Ну куда там? Только бывало соберешься с Артемкой, сыном сапожника, пойти к морю понырять или половить бычков, как хозяйка уже окликает меня. Что это в сон клонит? Ну-ка, сядь за стойку, а я пойду малость вздремну. Да смотри, не отлучайся, а то штаны спущу. Однажды, когда я сидел за стойкой, в трактир вошел человек, которого я раньше никогда у нас не видел. Он сунул руки за веревку, служившую ему поясом, отставил вперед ногу в рваном лаковом ботинке и прищелкнул языком. «Ну и апартамент. Это что же, столовая Его Величества Короля Английского? А запах, запах! Настоящая амброзия!» Пошатываясь, он подошел к столу, сел и вытянул вперед ноги. «Сэр!» — крикнул он в мою сторону. Я подошел. Прядь бледно-желтых и, вероятно, очень мягких волос свесилась на его вспотевший лоб. В голубых глазах, таких ясных и чистых, что их не смог замутить даже хмель, прыгали искорки смеха. «Вы герцог?» «Нет», — ответил я. «Граф?» «Нет». «Может быть, вы барон?» «Сам ты барон», — огрызнулся я. Но он так весело засмеялся, что невольно стал смеяться и я. «Бефстроганы есть?» «Нет». «Антрикот?» «Тоже нет». «Жаль. Придется кушать перепелку». «Да у нас только борщ и печенка». «Что? «Борщ и печенка? Разве ты не знаешь, что это мои любимые блюда?» Первый раз в жизни я подавал с удовольствием. Человек ел, шутил и расспрашивал. А когда узнал, что я сын трактирной кухарки, стал называть меня Пэром. Наевшись, он сказал: «Ну, Спэр, побеседовал бы я с вами еще, но должен спешить на экстренное заседание в палату лордов. Скажите достопочтенной владелице сих апартаментов, что из боязни ограбления я с собой денег не ношу. Вместо денег передайте ей мой вексель и объясните, что она может учесть его в любом банке». Огрызком карандаша он написал на клочке оберточной бумаги несколько слов, дружески пожал мне руку и ушел. Когда хозяйка выспалась, я вместе с медиками вручил ей и клочок оберточной бумаги. «Что это?» — спросила она. «Вексель». «Да ты в уме? Разве такие векселя бывают?» «Бывают», — уверенно ответил я и рассказал о недавнем посещении. «А ну, почитай». Я прочел. «Посему векселю обязуюсь уплатить графине Сивоплясовой 8 копеек, когда войду во владение наследственным замком. Герцог Букингемский». Среди наших посетителей было не редкостью встретить опустившихся военных чиновников и даже помещиков. Я привык к этому и ни на минуту не усомнился в герцогском происхождении голубоглазого весельчака. Но хозяйка посмотрела на дело иначе. Она взяла веник, которым я подметал пол, и начала меня бить им, приговаривая: «Не принимай векселей от бродяг! Не принимай векселей, собачья шкура!» Я вырвался из ее рук и с плачем выбежал на улицу.